Старик оказался умнее классического злодея из голливудского фильма, и не стал убивать подчиненного из-за малейшей провинности. Ему это было просто не нужно, Филина и так уважали. Даже тот самый бандит, который сейчас побелевшим лицом держался за горло, смотрел на своего главу без злобы, скорее с благодарностью, что ли. А старикан-то неплох, у него есть чему поучиться, особенно мне, а то я не то чтобы дока в управлении преступными организациями, которая у меня постепенно наклевывается. Филин быстрым шагом вышел в середину холла и голосом, изредка срывающимся на хрип, принялся выкрикивать указания. «Игнат!» От резкого окрика блондин подскочил на месте и вытянулся по струнке. «Да, отец, на тебе холл!» – безапелляционным голосом заявил мужчина. «Убивай, все, что движется!» «Сделаю!» – кивнул Игнат. Блондин развернулся на пятках и, с помощью пинков и затрещин, убедил остальных в необходимости построить баррикаду. В ход пошли стулья, выдранные доски. Амбал со странным именем Карлик подумал, а потом вырвал с корнем стол с ресепшны, с натужным хеком, бросил его ко входу. «Вот, так как-то получше будет, че?» – прогудел он, осознав, что остальные замерли на месте и странно на него смотрит. «Че не так-то?» «Да нет, отлично сработано», – ответил за всех Игнат и вернулся к работе. «Я понаблюдал за ними пару секунд, а затем направился прямо к Филину. Тот подождал, пока я подойду поближе», а после утвердительно кивнул. «Для тебя, мальчик, у меня отдельное задание, даже знаю какое. Пока он будет удерживать минотавров, я заберу всю информацию. Мы ведь ради этого сюда и пришли. Пункт управления, документы, файлы, диски. Все, как я и планировал. А я пойду с тобой», все тем же спокойным тоном добавил мужчина. «Хм, а вот это слегка неожиданно и неприятно. Ты уверен, что твои парни справятся без тебя?» Я мельком оглядел 30 человек, которых мы взяли с собой. По звукам их раза в два больше. Филин неприятно ухмыльнулся. «По звукам, не ты ли хвалился, что твоя хакерша еще вчера взломала все наружные камеры?» «Было дело. Правда, без Рью там тоже не обошлось. Вот только он же понимает, что по звукам это просто выражение красивого словца ради». Мужчина заметил, как у меня перекосило лицо, и добавил: «Мальчик, ты что, не слышишь? Они уже тут, и не знают, что делать дальше». Я прислушался. Филин оказался прав. Если раньше рев приближался с одной стороны, то теперь он будто рассеивался по округе. «Тут ни окон, тяжелые каменные стены», продолжал рассуждать Филин, пока его ребята заканчивали сооружение импровизированной баррикады. «В конце концов, даже эти животные сообразят, что у них всего один путь. Вот этот», старик указал битой на основной коридор. «А когда они ломанутся сюда, что ж, больше двух за раз не пролезет, и тут-то мы их и передавим». Он кровожадно свернул глазами. «Милая стратегия, одна только неувязочка, маленькая такая, а ты уверен, что это единственный вход?» Филин сперва дернулся, но затем расплылся в кошмарной улыбке, обнажившие его черные зубы. Мощной рукой ухватил врача и за край плаща притянул его с себе. «Анисим, верно, выручи меня, ответь на вопрос. Это ведь единственный вход и выход». Молодой паренек уже находился в полуобморочном состоянии, но как-то нашел в себе отрицательно покачать головой. «Ньет, еще, есть пожарный». Он махнул в сторону коридора направо. «Вон там», я нахмурил. «Всего один? Это как-то странно. Тут ведь в чем дело? Из главного холла с ресепшн было всего два пути. Один, в который ткнул пальцем бедный Анисим, судя по всему, вел к кабинетам врачей. Те сейчас пустовали, но не в этом суть. Дело во втором пути. Тот, который проверил Рью, в котором должны были быть пациенты. Это же полноценное крыло. Нет, даже большая часть здания, если верить планам, которые откопали мне Тали. И вы хотите сказать, что там нет ни одного выхода, ни запасного, ни пожарного?» Вообще, Филин пришел к такому же выводу. Одной рукой он ухватил худощавого врача за горло и поднял в воздух. Огненный символ на его голове вспыхнул еще яростнее. «Последний шанс, мальчик», — дружелюбно произнес старик и сдавил шею парня с такой силой, что казалось, она сейчас хрустнет. «Скажи мне правду, или умри». «Я не кахавру», — с трудом прохрипел врач. Я пригляделся в его стремительно краснеющее лицо. «Отпусти его, ау», — скосил на меня глаза старик. «В тебе проснулось человеколюбие, Алекс. Тебя же этому учат в школе, так? Поэтому опустить, боже». Я сдержался, чтобы не закатить глаза. «Нет, потому что он не врет. Тут и правда всего два входа, а то я не знаю, Телим», — гаркнул Филин, подзывая к себе бандита с памятной сережкой в ухе. «Есть еще один вход, вон там, возьми с собой две группы». «Сделаю, босс», — понятливо кивнул мужчина, взял с собой 8 человек с автоматами и умчался в сторону медицинского крыла. «Вот видишь, мальчик», — поглядывая на меня, поучающе произнес Филин, — «это называется преданностью. А твои люди, где лежит их преданность? А если тебя не станет?» Стоящие за мной Рю и Семен одновременно напряглись. Самурай даже положил руку на катану и наклонил корпус вперед, словно готовясь к атаке. От Филина это, естественно, не укрылось. Он коротко хмыкнул себе под нос, а затем повернул голову в сторону трепыхающегося в воздухе врача. Его ярко-красное лицо постепенно начинало синеть. «Еще немного, и парень точно задохнется. Убить тебя или нет?» — задумчиво произнес бандит. «Что думаешь, Алекс, что ты меня проверяешь? Что мы теряем время?» — холодно заметил я. «И что нам нужен проводник?» Словно дожидаясь этого момента, рев снаружи приобрел другой оттенок. Теперь в нем чувствовалась решимость и цель. «Тебе повезло», — поморщился Филин и бросил врача на пол. «Будешь показывать дорогу». Тут же, потеряв к парню всякий интерес, бандит подозвал к себе карлика и еще двух бойцов с калашами и направился прямо к крылу с пациентами. У входа он замер и вопросительно посмотрел на меня. «Ну что, мальчик, ты идешь?» Выругавшись сквозь зубы, я поднял бормочущего, хрипящего парня за шкирку и толкнул вперед. Тот с трудом сфокусировал на мне красные глаза и едва слышно пробормотал «спасибо», чем заставил меня поморщиться еще сильнее. Он не понимает, что я выиграл ему час, не больше. Как только мы закончим, ему все равно не жить. Если его не прикончит Филин, то Минотавры точно закончат дело. Я снова выругался. С каждым днем все это больше и больше напоминало мою предыдущую жизнь. Грязь, убийства и конченые мрази вокруг. Как-то я надеялся, что в этой мне удастся этого избежать. «А ты не врал, людоед», — присвистнул Филин, когда мы прошли через дверь и оказались в главном коридоре. «Тут и правда никого нет». Рью не удостоил его ответом, продолжая мерно вышагивать за моей спиной. Но в целом, я могу понять удивление бандита. Место и правда было странноватым. И чем дальше мы шли, тем больше я в этом убеждался. Сверкающие белые стены, чувствуется, что их драили каждый день, соседствовали с яркими лампами и красным ковровым покрытием. Да, на полу у них все также был ковер. «Пациентам комфортнее», — заметив мой взгляд, поспешно пояснил врач. «Они у нас часто ходят без обуви. Мой преподаватель из универа говорил, что так люди лучше чувствуют свою связь с миром». Он нервно хихикнул. «Через ступни. Странно, да?» Парень уже немного оправился и даже мог двигаться без посторонней помощи. «Это хорошо, так как первую сотню метров Семену приходилось его буквально тащить. А ярко-красный ковер, потому что цвет крови внушает им доброе и светлое», — мысленно продолжил я за врачом. Внезапно справа что-то привлекло мое внимание. Я остановился и шагнул в одну из так называемых палат, которые располагались по обе стороны коридора. Одноместная, с большой кроватью и телевизором напротив. Окна, понятное дело, не было, но вместо него был рисунок на полстены. Панорама города, каменные громады небоскребов, только-только восходящее из-за горизонта оранжевое солнце. У автора очень удачно получилось изобразить первые лучи, уже достаточно яркие, красные, я бы сказал, но все еще по-утреннему холодные. Я перевел взгляд на передний план, озеро и пляж вокруг. Повсюду виднелись мелкие фигурки людей и даже животных, но в основном людей. Кто-то просто загорал, другие играл в волейбол или просто бегали друг за дружкой. И тут я заметил одну странность. Одна из фигур отличалась от остальных. Девочка, лет 10 или 12, сложно оценить по картине. Она стояла у деревьев, чуть в отдалении от остальных. Бардовое платьице, красный бант на груди и такой же цвет глаз. Я так понял, автор вообще явно любил красный цвет. Но меня заинтересовала не ее одежда, нет, волосы. Молочно-белые, с розовым оттенком. Очень странно сплетенные. Сперва мне показалось, что это такие косы, но потом я заметил рубиновые глаза и зубы. Змеи. Десятки белых змей вместо волос. Правда, красиво. Снова влез Анисим. Парень заметно нервничал и потому говорил как можно больше, стараясь принести как больше пользы. Работа одной из наших пациенток. Очень талантливый ребенок. Я как-то показал один ее рисунок преподу. Гений, так он сказал. Гений, да, это была ее комната, мимоходом поинтересовался я, осматривая содержимое тумбочки. Журналы, плюшевый медвежонок, Я выпрямился и посмотрел Анисиму правда в глаза. «И что, она тут все еще живет?» Врач покачал головой. «Нет, что ты, ее уже выписали, уже 2 года как, я тогда только-только начал работать». Он застенчиво улыбнулся. «Но все еще стажер, даже обидно. Алекс, ты чего застрял?» Раздался из коридора недовольный голос Филина. Врач испуганно дернулся и собирался уже было рвануть к бандиту, но мой голос заставил его застыть на месте. «Где все пациенты? Почему тут так пусто?» «Пациенты? Ах да, 2 месяца назад всех перевели в другое здание. Весь персонал тоже. Весь, совсем, то-то еще никто не поднял тревогу. Я ожидал, что ее врубит, как только появятся минотавры, но нет. Ощущение, что всем было плевать. Ну да, остался только я и еще пара человек», — быстро пробормотал парень и бросил на меня жалостливый взгляд. «Слушай, Алекс, верно, мы же закончили, можем идти дальше, а то твой начальник...» Я махнул рукой. «Иди, я догоню». Врач благодарно выдохнул и поспешил в сторону быстро теряющего терпение Филина. Я еще немного осмотрелся и последовал за ним, не забывая при этом заглядывать в другие палаты. Везде я наблюдал одну и ту же картину. Расправленные постели, книги и журналы на тумбочках, элементы одежды в шкафах. Все это выглядело так, будто пациентов увели пару часов назад, а не 2 месяца назад, как заверяет Анисим. Но ладно, допустим, их переводили в спешке и вещи просто оставили. Хотя тогда почему тогда просто не перевести их потом? Ну да ладно, интересно другое. Какого фига тут так? Нормально, не то слово. Цивилизованно, я никогда не был в психушках, но что-то мне подсказывает, что обычно это слегка более угрюмые места, а тут у народа даже свои телевизоры были. Я не говорю про приличную одежду и колющие предметы вроде ручек. «Мне это не нравится, господин», — прошептал Рю, словно прочитав мои мысли. «Все это место какое-то ненастоящее». «Согласен», — буркнул Семен и шумно втянул в себя воздух. «И пахнет тут странно, свежей краской, таблетками, и...» Тут парень удивленно сморщил нос. «Что? Босс, может это прозвучит странно, но тут это, кто-то пролил на себя пиво». Он немного подумал и добавил: «Баварское». «Впереди кто-то идет», — резко поднял вверх кулак Филин. «В стороны, быстро». Я ничего не слышал, но доверял нюху Семена и слуху старика и потому быстро нырнул в комнату справа. Мои ребята сделали так же, а бандиты же спрятались в комнате напротив. Посередине начищенного до блеска коридора остался только сам Филин, ну и Анисим, конечно. Последний стучал зубами так, что я расслышал приближающиеся шаги лишь тогда, когда из-за дальнего угла показался мужчина. Охранник, усатый пожилой мужчина, военной выправки, но с хромающей правой ногой, в спецодежде, но без оружия. Если, конечно, не считать за него бутылку пива в руке, которую он, как верно почуял Семен, пролил себе на штанину. «Анисим», — удивленно спросил охранник, — «ты чего не на посту, и что это за хрен с тобой?» растерялся врач. Мужчина нахмурился и потянулся за рацией. «Черт, если он сейчас подаст сигнал, все старания Тали подойдут крахом и нас раскроют. Нет, нас в любом случае бы обнаружили, как-никак сложно остаться незамеченным, когда больницу штурмует толпа озверевших минотавров». Но пока те медлили и просто кружили вокруг, ситуация играла нам на руку. Мы находились в глубине здания без единого окна, поэтому рев минотавров, оглушающий снаружи, тут почти не слышался. Так что Филину оставалось только хорошо сыграть свою роль, ну или забить, вырубить охранника битой с риском поднять тревогу. Опять же, это не то чтобы сильно изменило ни сотни зверолюдов снаружи. Впрочем, похоже, сегодня бандит был настроен удивительно миролюбиво. Он улыбнулся и дружелюбно развел руками. «Рутинная проверка». Это озадачило охранника еще больше. Лорд Максвелл хотел узнать, все ли в порядке со зданием, наконец нашел что сказать Анисим. «Энда», — охранник бросил недоверчивый взгляд сначала на перьевую хламиду на плечах Филина, потом на биту в его руке, но горящий символ и янтарное кольцо на пальце не оставляли никаких сомнений, перед ним высокоранговый белый, а у тех всегда в башке что-то не то. Так что охранник пожал плечами, расслабился и убрал рацию за пояс. Мне даже показалось, что удастся обойтись миром, как вдруг, бам, со стороны входа раздался мощнейший взрыв, отголосок которого прекрасно слышался даже здесь. Бутылка с пивом выпала из рук охранника и вдребезги разбилась об пол. «Это еще что за хрень?» — ошарашенно произнес он и снова потянулся к рации, но Филин оказался быстрее. Я ожидал, что рванет вперед, постарается ударить на опережение, Но охранник стоял чуть ли в конце коридора, до него было добрых 15 метров. Ни один белый не способен преодолеть такое расстояние за секунду. Ну если ты не потомок Гермеса, конечно. Филин же поступил иначе. Воздух перед мужчиной резко задрожал и заискрился. Раз. И перед бандитом уже пылал раскаленный огненный шар, размером с мяч для волейбола. И вот этому-то мячу Филин со всей дури треснул битой. И вша-ша-ша-ша. Снаряд из чистого пламени, оставляя за собой след из дыма, пронесся по коридору и врезался прямо в середину груди охранника. Тот не успел даже вздрогнуть. Я даже не уверен, что он либо почувствовал. Просто постоял на месте еще долю секунды, а после рухнул на пол тряпичной куклой. Рация выпала из ослабевшей руки и прокатилась по полу. Эти твари напали. Никому особенно не обращаясь, произнес Филин. Затем он по-стариковски вздохнул и обернулся к нам. Что застыли? Идем дальше. Я, судорожно забормотал Анисим, с жутким ужасом и потрясением глядя на тело еще совсем недавно живого охранника. Как же, шевелись, заморыш, прорычал ему в ухо карлик, иначе с тобой будет то же самое. Врач вздрогнул, но послушно посеменил за Филином и его людьми. Мы остались позади. Это неправильно, подошел к телу Семен. Он же нам ничего не сделал. Мужик просто выполнял свою работу. Так бывает, ответил самурай и положил ему руку на плечо. Впрочем, в его голосе слышалась злость. Пусть он и пытался ее скрывать. Ему явно не понравилось, как бандит обошелся с, по сути, безоружным человеком, который ничего не мог сделать. Но он-то к такому привык. И я привык. А вот Семен нет. Бывает, это все, что можешь сказать? Разозлился парень и резко сбросил руку японца с плеча. Как так, Рью? Ты сам учил меня чести, говорил про правила. К чему это было? А, он все повышал и повышал голос, который теперь больше напоминал звериный рык, чем нормальную речь. Более того, парень ощутимо прибавил в росте и раздался в плечах. Рью хотел что-то сказать, но не смог. Не потому что испугался, нет, просто не нашел нужных слов. Тогда Семен посмотрел уже на меня, в его глазах проступила боль. «Босс, разве ты этого хотел? В этом был план?» «Нет, я ожидал увидеть что-то вроде бункера, с важными документами и под завязку забитого белыми фулмин, а не старого хромого охранника и студента на подработке. Эй, боголюбы или как вас там?» Прежде чем я успел что-то сказать, раздался голос справа. Филин велел передать, что если вы еще раз отстанете, то он свалит без вас. «Ясно, козлы?» Я медленно повернул голову в сторону и посмотрел бандита. Высокий, мускулистый, самоуверенный. С татуировками на лице и плечах, на голове зеленый символ Артемиды, а на пальце кольцо гаммы, в руках автомат. Как раз начиная с его ранга, белые обычно перестают использовать оружие. Просто нет смысла. С обычными смертными справится аспект, а против других белый огнестрел практически бесполезен. Но этого парня явно не отпускало прошлое. Сентиментальный, наверное. Оставил на память. Ты, сука, глухой или че? Думаешь, если босс тебя терпит, то и я буду, хаэр там плавал. Фразу он решил снабдить мощным ударом приклада. Видать, не понравилось, что я не слишком тороплюсь. И вот тут я разозлился. Я по своей сути очень спокойный человек. Меня сложно вывести из себя или как-то задеть. Это не хвастовство или жалоба. Это просто факт. Но сегодня. Сегодня произошло редкое исключение. И дело не в том, что мой план с вмешательством Филина летел черти куда, и даже не в мертвом охраннике. В своей жизни я видел немало смертей, а этого человека я даже не знал. Дело в Семене, в потрясении, которое я увидел в его глазах. Это ведь была его первая миссия. Не водитель, не мальчик на побегушках, а полноценный участник команды. Но там, где раньше было предвкушение, даже восторг, теперь гнездилось сожаление. Он был разочарован во мне, и я разозлился. Первое, что бандит сделал, это очень удивился, когда вместо того, чтобы врезаться мне по спине, приклад уперся в мою ладонь. Я сжал пальцы, сильно, дерево вздрогнуло и жалобно затрещало. «Ты охренел? Пусти!» Я, внезапно мужчина замолчал, открыл рот, чтобы что-то сказать, но не смог. Из горла вырвался только хрип, а его взгляд был прикован к моим глазам. Я не мог этого видеть, но чувствовал, знал, что он там видит. Пустоту, бездну. Конец. Абсолютно черные глаза без зрачков, белка или радужки, и пылающий на голове символ такого же цвета. Автомат в руке мужчины вздрогнул и рассыпался прахом. Сам бандит отступил на пару шагов назад и потрясенно уставился на пустые руки. Затем с тихим всхлипом, больше подходящему женщине, чем взрослому мужику 40 лет, бросился по коридору. Я взглянул свои ладони, на проступившие, почерневшие вены на запястьях, на странный темный дым, который клубился вокруг моей фигуры, и медленно обернулся к остальным, к своим соратникам. Фигура Семена выросла еще больше, а появившаяся на шее и голове коричневая шерсть встала дыбом. Хмурый Рью опустил ладонь на рукоять катаны и даже наполовину вытащил оружие из ножен. Мы простояли так несколько очень длинных секунд, пока японец не нарушил молчание. Он старался говорить спокойно, но редкая дрожь выдавала напряжение в его голосе. «Господин, как вы себя чувствуете?» А дальше произошло странное. Мои губы дрогнули и сами собой расплылись в улыбке, а изо рта сам по себе вырвался голос. «Чувствую себя живым». Глава 18. Меч, поразивший дракона. Кион проснулся от того, что ему кто-то сильно заехал по ноге. За резкой болью последовал звонкий и буквально звенящий от возмущения голос. «Давай вставай, ленивая ты сволочь». Парень сперва не понял, что вообще происходит. Он находился в одном из многочисленных ангаров дома Фулмин. Обычно в таких хранили оружие, важные материалы или проводили учения, но этот был отведен под специальные операции. База номер 0. Откуда стартуешь и куда возвращается? Если все пойдет по плану, конечно. Каждый раз, когда Кион посещал это место, его раздражили голоса. Постоянные выкрики и команды, разговоры ни о чем или о важных планах, которые могут изменить ход города или даже империи. В нулевом ангаре практически никогда не бывало тихо. А понять, кто с тобой говорит, и с тобой ли, так вообще невозможно. Правда, не в этот раз. Звонкий голос, раздраженная интонация. Даже не раскрывая глаз и до конца не проснувшийся, Кион Фулмин без особого труда определил, чья фигура нависала над ним в данный момент. «Что случилось, сестренка?» — смачно зевнул парень, потянулся и вопросительно уставился на девушку, которую слова брата на первый взгляд разозлили еще больше. «Что случилось? Ты обещал помочь, а ты разлегся и дрыхнешь». Кира попыталась врезать ему по ноге еще раз, но парень ловким перекатом ушел в бок и свалился с дивана, который ощутимо вздрогнул, когда мощный удар девушки ранга бета, пусть они и била не в полную силу, пришелся по деревянной перекладине. Сам же избежавший удара Кион легко вскочил на ноги и возмущенно уставился на покосившуюся мебель. «Эй, ты хоть знаешь, чего мне стоило его сюда занести?» Девушка едва не задохнулась от такой наглости. «Его привезли рабочие. А чем ты вообще? А мне пришлось их вызвать». Как ни в чем не бывало, парировал Кион и осторожно уселся на край помятого дивана. «И ждать 10 минут, пока они приедут». Он похлопал по подушке рядом с собой. «Лучше хватит бухтить и садись. Ты ведь уже закончила?» «Да», — добавил он и еще раз протяжно зевнул, так что Кире снова захотелось его стукнуть. Но вместо этого она буркнула что-то себе под нос, плюхнулась на диван и положила голову брату на плечо. «Оружие и боеприпасы взяли, спецодежда подготовлена и выложена», — принялась вслух рассуждать девушка. «Плата для наемников, как обычно. Половина сейчас, вторая после возвращения». «Да, дядя положил бы все на счет и перевел потом». Девушка фыркнула. «Неа, дядя бы просто не заплатил, потому что никто бы не вернулся. Подвинься давай», — буркнула она и заворочилась на месте, пока не пристроила нос у парня под боком. Кион насмешливо на нее посмотрел. «Ты там страуса решила изобразить? Отстань». Она выглядела настолько мило, что парень не выдержал, погладил сестру по голове. В ответ ему донеслось довольное мурчание. Они оба провели так несколько минут, издалека наблюдая, как по огромному ангару туда-сюда носятся воины и слуги дома Фулмин. Кион нарушил молчание первым. «Что говорит учитель? Где откроется на этот раз? Ты про ближайший портал? Где-то в горах? Я не спрашивала. Он ведь со мной идет. Ах да, до сих пор не понимаю, как ты его на это уломала». В ответ ему раздалось приглушенное хихиканье. «Учитель всегда говорил, что я его любимица. Это тебя он не выносил, потому что ты ленивый», — добавила девушка и легонько ткнула парня пальцем под ребро. Кион болезненно ойкнул и против воли покосился на высокого мужчину в военной форме, который о чем-то громко спорил с двумя даймонами. Гордые создания, что обычно принимали приказы только от членов главной семьи, покорно слушали и кивали. В этом был весь Сарпедон. Первая молния Фулмин, белый омега уровня. Он умел заставить себя слушать. Кион не знал, за какой десяток перевалил этот пожилой мужчина с сидеющей козьей бородкой, но все еще мощным подтянутым тело. 9-й, 10-й, понять было просто невозможно. Если бы не редеющие волосы на голове, Кион не дал бы учителю больше 40. Это было нормально. Белые вообще в среднем выглядели достаточно молодо. Нисколько из-за божественной крови и личного таланта, а потому что далеко не все доживают до старости. Как-никак мы герои современности, подумал про себя парень и усмехнулся от этой мысли. Внезапно один из даймонов обернулся и расправил широкие кожаные крылья, заставив Киона поморщиться. Именно этого слугу он особенно недолюбливал. «Кира», — глянул он на сестру, — «ты эту тварь с собой тоже берешь, эй?» Вывернулась из его объятий девушка. «Не говори так, Крас отличный боец. Ты забыл, как он нападал тем уродом из Рекс 2 года назад?» Юноша не забыл. Дома Рекс и Фулмин торговались за одну территорию, и первые прислали парочку бед к юному наследнику, чтобы убедить лорда Максвелла принять правильное решение. Их встретил Даймон, в одиночку. Больше об этих белых никто не слышал. Так что да, личный дворецкий Энрико был силен. Но не признавать же это перед девушкой, Красарен се, передразнил ее юноша и угрюмо добавил. Он большая летучая мышь, вот и все. Заметив, что сестра готова возразить, Кион быстро сменил тему. Что он вообще тут делает? Ты сумела уболтать Рика? Как? Кира хитро сверкнула глазами. Затем поддела ноготком блузку и потянула на себя, оголив верхнюю часть груди. Ты меня знаешь, на каждого найдется свой способ. Особенно, если этот кто-то молодой парень, такой юный, такой неопытный. Она обворожительно улыбнулась, и Кион осознал, что с трудом удерживается, чтобы не начать орать благим матом, а потом сорваться с места и проломить двоюродному брату голову. Вместо этого, он медленно выдохнул и заставил себя успокоиться. «Ты сейчас серьезно?» «Нет, конечно», — фыркнула Кира. «Он сам предложил. Похоже, малыш Рики решил полагаться во всем только на себя самого. В отличие от тебя», — щелкнула она по бионической руке парня. Кион хотел было возмутиться, но тут у него зазвонил телефон в кармане. На экране высветила надпись «Троянец». «Что, вирус поймал?» — хихикнула девушка, но, заметив, как резко изменилось лицо брата, посерьезнело. «Что? Подожди секунду». Кион нажал на клавишу «Принять», отошел на ко входу, чтобы его нельзя было подслушать, и только тогда поднес трубку к уху. «Да, что нужно? Сейчас не самое подходящее время». В ответ ему раздался сухой смех, который парень уже начинал понемногу ненавидеть. А потом холодный мужской голос. «Что ты знаешь об островах радости?» Когда юноша вернулся обратно, его настроение было испорчено окончательно. Сидящая на диване сестра бросила на него тревожный взгляд. «Все в порядке? Один из наших объектов атакован», — хмуро ответил Кион. Девушка сузила глаза. «Какой? Когда? В Эксархи. Через 20 минут. Это не тот, где?» «Да», — еще более мрачно кивнул парень. «И он все еще там». Кира покачала головой. «Дядя с тебя шкуру сдерет, великий Олимп, Ки, это была твоя обязанность, ты должен был за ним следить, и что ты?» Внезапно она себя одернула. «Стоп, ты сказал через 20 минут?» Кион задумчиво кивнул. К нему постепенно возвращалось хорошее настроение. «Дядя ничего знает, а когда узнает, будет уже поздно. Возьми с собой людей», — мгновенно приняла решение девушка. «Хочешь, я пошлю с тобой учителя?» Парень покачал головой, чтобы он тут же позвонил дяде. «Ну нет, сам справлюсь, но», — прикусила губу Кира, — «это всего лишь местные бандиты, сестренка», — рассмеялся в ответ парень. «Что они мне сделают? Тогда жестянку. Возьми с собой хотя бы его», — продолжала упорствовать девушка. «Идти одному глупо, Ки». Кион не хотел терять время на глупые споры и потому сдался. «Ладно, как хочешь, спасибо», — с трудом сдержала облегчение в голосе Кира, но тут же снова нахмурилась. «Ты ведь расскажешь, кто тебе звонил, как-нибудь другой раз». Парень наклонился и поцеловал надувшуюся девушку на прощание, а затем уверенным шагом вышел из ангара наружу. До больницы добираться 10 минут, он успеет вовремя, а заодно заставит заплатить тех уродов, которые решили, что могут вламываться на частную территорию дома Фулмин, кем бы они ни были. «Ты не Алекс», — холодно заметил Рью и плавным движением вытащил из ножен катану, которую затем направил мне прямо в лицо. «Кто ты такой?» Я не ответил, и вместо этого качнулся с носка на пятку, привыкая к весу и ощущениям нового тела. «Кто? Ты? Такой? Какой упорный малый? Алекс, да, так он себя называет, имена недолговечны. Сегодня одно, завтра другое». Я бросил на него косой взгляд и небрежно добавил. «Не правда ли, сын Бури?» Самурай перехватил рукоять обеими руками, так что лезвие легонько задрожало. «Отпусти его, немедленно. Что происходит?» Пробормотал Семен и нервно провел языком по увеличившимся клыкам. «Рью, Ядрин Матрен, что случилось с Алексом? Я впервые обратил внимание на оборотня. Хаем, в тебе есть что-то от моего сына, дитя. Вот только не могу понять что. На глаза мне попалась перевязь на поясе. А, конечно, как я сразу не догадался. Еще один тюремщик, преклоняющийся перед раскатами грома. Какая жалость. Больше японец слушать не стал. Его удар был стремителен, как укус змеи, самый быстрый, что я когда-либо видел, в его исполнении, конечно, но для меня он был не быстрее улитки. Небрежное движение рукой, и я двумя пальцами перехватываю лезвие в 10 сантиметрах от своей груди. Рью постарался вырвать меч обратно, но я держал крепко. Чего ты добивался, сын бури? Хотел убить меня, или своего господина? Я огорченно покачал головой. Знай, Адриану очень обидно, он разочарован. «Твой господин ведь тут, понимаешь? Мы с ним одно целое». Самурай промолчал, лишь продолжил сверлиться меня взглядом голубых глаз и пытаться вытянуть обратно лезвие. Все так же безуспешно. И тут, вместо того, чтобы дернуть еще раз, самурай приналег на клинок, повернул лезвие в бок и нажал со всей силы. «Хаем, я выпустил меч, позволив японцу отскочить обратно». А сам задумчиво уставился на крошечный порез на указательном пальце, а затем вопросительно взглянул самурая. И все это ради капли крови? Рью посмотрел сначала на меня, потом на клинок в своих руках, а затем этот невысокий темноволосый японец улыбнулся. Очень просто и жизнерадостно. Этого вполне достаточно. Ледяная тьма, что до этого окутывала меня со всех сторон, отступила. Ко мне один за другим возвращались чувства, а с ними и контроль над телом. Но сила, что до этого буквально бурлило в моей душе, осталось на месте, просто слегка изменилось, ушла чуть назад, на подкорку сознания, но я чувствовал, что она все еще там, и что в любой момент я могу ей воспользоваться, нужно лишь только пожелать, потянуть за ниточку, и ураган вернется. Я открыл глаза, посмотрел на одного напрягшегося соратника, на другого, затем тяжело вздохнул. Все в порядке. Фу-ух, громко выдохнул Семен, постепенно возвращая себе человеческий облик, а то я уже перепугался даже. Он хотел был хлопнуть меня по плечу, но самурай жестко преградил ему путь. Его клинок все так же был направлен строго мне в грудь, прямо в сердце. Мы мерились взглядами пару секунд, пока японец не произнес всего одного слова: «Докажи». Я ни секунду задумался, но затем мне пришла в голову мысль. Я повернулся к Семену и улыбнулся. «На будущее. Если ты решишь подарить мне что-то на день рождения, то подарок выберу я, бит у меня и самого хватает». «Это он», — обрадованно взревел парень и заключил меня в могучие медвежьи объятия. «Точно он», — самурай склонил голову в глубоком поклоне. «Прошу прощения, господин, мне нужно было убедиться». «Все нормально», — кивнул я, когда наконец сумел отделаться от семена. «Ты все правильно сделал». «Благодарю, господин». Я бросил задумчивый взгляд на меч, который японец уже убрал в ножны, не забыв перед этим благоговейно вытереть тряпочкой. «Как ты это сделал? Как ты вытащил его из меня, совершил экзорцизм?» Нормально сформулировать я не смог, но, к счастью, Рью и так меня прекрасно понял. Он положил ладонь на рукоять катаны и задумчиво произнес: «Этот меч хранился в моей семье многие поколения, у него множество имен. Амано Хабакири, Тацука но Цуруги, длинное перо из хвоста небес». Рью немного помолчал. Отец называл его Эротино Арамаса, меч, поразивший дракона. Дракона, не титан, конечно, но достаточно близко. Я благодарно кивнул. Хорошее имя для клинка. Держи его при себе, Рью. Подозреваю, он еще пригодится. Надеюсь, что нет, господин. Честно говоря, я тоже, но верится в это с трудом. А что дальше-то? Подал голос Семен, который до этого переводил взгляд с меня на самурая и обратно. «Мы идем или как?» Я сощурился. «Идем. Еще как идем. У нас есть незаконченное дело». Как ни странно, когда мы догнали Филина и его команду, он даже ни слова не сказал. Видать, его порядком впечатлил рассказ бандита, который, только завидев меня, громко икнул и испуганно прижался к стене. Что до остальных? Анисим стоял у двери, я так понимаю, ведущий на лестницу, и судорожно что-то пытался втолковать карлику, а тот в ответ кривил рожу да сплевывал на пол. «Проблемы?» – спросил я у Филина. Тот только поморщился и недовольно кивнул на стальную дверь, заперта на электронный замок. «А твой докторишка утверждает, что не помнит пароля». «У меня вспомнит», – проревел в ответ карлик и поднес к носу Анисима огромный кулак, размером с дыню. Правда же, малыш, я его не знаю, клянусь, едва не разрыдался студент. Алекс, это правда, я даже никогда не был на втором этаже, нас туда никогда не пускали. По виду он не врет. Взломать? Нет, нет, только не это. Еще больше испугался Анисим. В его голосе теперь слышалась натуральная паника. Нас предупреждали, что если кто-то попытается пройти через эту дверь без разрешения, то это плохо кончится. Филин поморщился еще больше. Сам видишь, босс, а нахрена мы тянем, а? Не выдержал последний из бандитов. Это же явная херня. Просто чтобы напугать лохов вроде этого, мужчина презрительно ткнул дулом автомата во врача, отчего тот побледнел еще больше. А у нас там наши подыхают, пока мы сиську мнем. Вместо ответа босс с братства повернулся ко мне. Скажи-ка мне, Алекс, почему, когда охранник говорил о начальстве, всплыло имя лорда Максвелла, который глава дома Фулмин, лорд Максвелл? Его глаза пронзительно меня сверлили, но я даже не дрогнул. По той же причине, почему нас штурмует орда минотавров, старик, у кого-то из твоих людей слишком длинный язык. На это бандит и разозлился, и удивился одновременно. Как это вообще связано? Очень просто. Прежде чем валить проблемы на меня, разберись со своими. А теперь отойди в сторонку, пора деусмоченно отработать плату. Я отодвинул ошалевшего от моей наглости бандита и оказался у двери, ведущей наверх. Все, как и сказал Филин, электронный замок, по виду, на 10 цифр. Самый современный, у отца в хранилище стоит что-то подобное. Будь с нами, Талии, пара часов времени. Здание содрогнулось от очередного взрыва. И может, мне показалось, но я расслышал пулеметную очередь и крики. «У нас мало времени», — прорычал Филин. «Делай, что задумал мальчик, и быстрее, иначе нам всем тут крышка. Приготовь меч», — бросил я Рью. «На всякий случай». За моей спиной раздался шелест вынимаемой из ножен катаны, перешептывание и откровенная ругань бандитов. Но для меня это было что-то вроде постороннего шума. Вроде он есть, ты его даже слышишь, но внимания не обращаешь. А я снова тянулся к холодной, бездушной тьме. «Хорошее решение, Адриан», — раздался в моей голове тихий голос, пока мои глаза темнели, а на руках проступали черные вены. «Правильное, что-то ты больно говорливый стал. А, дедуля, это мое тело». Где-то изнутри раздался смех. «Твое ли?» Глава 19. Бойня. Смех исчез, а вместе с ним пропало и ощущение чужого присутствия. Они исчезли, но сила, она осталась. Я вытянул руку и коснулся замка. Мир вокруг меня посерел. Краски исчезли, как и люди вокруг, как и мое тело. Вместо него осталось что-то вроде призрака, который не мог двигаться, не мог повернуть голову или даже произнести слово, только наблюдать. Прошел час, другой, третий. Для меня эти понятия ничего не значили, я не ощущал хода времени. Просто наблюдал за цифрами на экране замка. Наконец дверь отворилась. Из нее вышел человек в белом халате врача. Мужчина, если точнее, полноватый, невысокого роста и очках. Правда, двигался он как-то странно. Задом наперед, словно я смотрел видео в обратной съемке. Дверь захлопнулась, а пухлый палец врача забегал по кнопкам. Я продолжал внимательно наблюдать. И когда мужчина вбил последнюю цифру, я вернулся из серого мира обратно в наш. «Алекс», — раздался за моей спиной напряженный голос Рью, и я почувствовал холод стали у своей шеи. «Я, и от тебя я хочу такой же меч. Можно чуть попроще, я не жадный, не могу ничего обещать», — с явным облегчением произнес самурай и убрала катану обратно в ножны. «Такое оружие — большая редкость. А ты постарайся», — хмыкнул я и быстро вбил 10 цифр. «В обратном порядке, понятное дело». Замок громко пискнул, загорелся зеленым, а дверь с тихим шипением открылась наружу. Со стороны бандитов раздался одобрительный гул, а карлик даже удивленно присвистнул. «Может, ты и твои ребята совсем тронутые в башке», — похлопал меня по плечу Филин, прежде чем первым зайти внутрь. «Но и польза от вас есть. Хорошая работа». Я кивнул в ответ, сам подошел к прижавшемуся к стене коридора Анисиму. Он посмотрел прямо в мои глаза. «Теперь ты меня убьешь? Да, я ведь больше не нужен. Ну тогда давай, не тяни». Его голос дрожал, но сам парень изо всех сил пытался казаться смелым. Казаться? Да нет, он был смелым. Анисим стоял в окружении вооруженных людей, только что на его глазах убили охранника, но при этом врач сохранил гордость и не пытался на коленях вымаливать свою жизнь. А это достойно уважения. «Скоро здесь станет очень жарко», — тихо произнес я. «Ты знаешь место, где можно переждать?» Тот изумленно уставился на меня, словно не веря своему счастью. На складе, в углу есть что вроде старого погреба с медикаментами, несколько пациентов играли там в прятки, с трудом двигая губами, пробормотал он. Там меня никто не найдет, а резкий запах собьет минотавров со следа, когда они прорвутся, мысленно добавил я, сойдет. Я отлепил его от стены и не сильно толкнул в спину. Парень сделал несколько недоверчивых шагов по направлению к коридору, затем обернулся. «Алекс, я, у тебя мало времени», — равнодушно бросил я, — «не советую его терять». Анисим кивнул, еще раз промычал что-то вроде благодарности, а затем, слегка похрамывая, пошел по коридору, только чтобы исчезнуть после ближайшей развилки. «Он может забрать рацию у трупа, господин», — подал голос японец, — «предупредить тех, кто сверху». «Рью, ты это, совсем?» — возмутился Семен. «Мы что, его убить должны были?» «А?» — самурай поймал мой вопросительный взгляд, а затем медленно покачал головой. «Этого я не говорил. Идем», — повернулся я в сторону лестницы. «Пора сделать то, ради чего мы вообще здесь». Мы догнали Филина, когда он уже открывал следующую дверь. К счастью, это оказалось не заперто, и мы смогли спокойно пройти на второй этаж, в тюрьму. Ну или по крайней мере, так это выглядело на первый взгляд. Все, как в классических голливудских фильмах. Огромное многоэтажное помещение с центральным холлом снизу, в котором мы как раз и находились, и пятью этажами вверх, открытыми, так что даже снизу можно было увидеть помещения на самом верху, которые, кстати, совсем не впечатляли. Крошечные комнаты с двумя кроватями, железные решетки и холодные бледные стены. И в каждой из них кто-то был. «Трупы, босс», — сплюнул карлик, когда подошел к одной из тюрем и заглянул внутрь. «Тут одни дохлые лежат». Он немного помедлил, разглядывая тело на койке. «Кажись, они в них железок напихали», — немного неуверенно протянул он. «Уродливые твари». Я почувствовал руку Филина на своем плече. «Мне не нравятся сюрпризы, мальчик. Где мы? Что все это значит?» «Без понятия», — ровно ответил я. «Но явно ничего хорошего. Идем. Главный офис должен быть наверху». Время заканчивалось. Я буквально чувствовал, как оно утекает. И я сейчас не про бандитов братства, которые сдерживали минотавров у входа, нет, я говорил про себя. Холод вернулся, а с ним шепот на грани сознания и странное покалывание по всему телу, а также легкий дымок, похожий на мельчайшие песчинки черного песка, который теперь кружился вокруг моих ног. «Босс», — подал голос Семен, — «если нам надо наверх, то нам туда». Парень ткнул пальцем куда-то в сторону, где без единого скрипа опускался лифт. Прошло еще пару секунд, лифт мягко опустился на нижний этаж и остановился. Двери распахнулись. «В этом никакого смысла», — бухтил низкорослый толстоватый мужчина в белом халате. «На камерах ничего нет, ведь так?» Я мгновенно его узнал. Именно он вбивал код в моем видении, а рядом с ним пружинистой походкой шел накачанный мужчина в бронежилете и автоматической винтовкой в руках. «Профессор Уолт», — аккуратно возразил он, — «вы слышали взрывы. Моя первоочередная задача — ваша безопасность. Я не могу допустить, чтобы...» Он внезапно осекся и посмотрел на нас полным недоумения взглядом, и тут же начал действовать, и первым делом толкнул врача обратно, назад, быстро, я их задержу. Коротышка взвизгнул и рванул обратно в лифт, на ходу вбивая только ему известный пароль в наручные часы. Охранник же в это время активировал символ и метнулся к выемке в стене, чем обеспечил себе неплохое укрытие. Затем высунул голову, вскинул винтовку к плечу и открыл огонь. Бэнк, бэнк, бэнк. Первая пуля заставила Филина скорчиться от боли. Я успел заметить короткую желтую вспышку, когда снаряд врезался мужчине в плечо. Чем бы ни стрелял этот парень, оно явно могло доставить даже Бете ряд неудобств. А значит, следовало с ним кончать. Прямо сейчас, пока остальные бросились в рассыпную от ливня пуль, я пригнулся и рванул вперед, на опешившего от моей дерзости охранника. Пули летели в меня одна за одной, но ни одна не попала, даже близко не было. И все потому, что вместо того, чтобы стрелять прямо в меня, мужчина палил в мои копии, нет, скорее остаточные версии. След того меня, где я был всего пару секунд назад, но уже не сейчас. Этакий ряд клонов, который тянулся за моей спиной. «Что за?» — взревел мужчина, когда я одной рукой разрушил автомат в его руках. Больше он ничего сказать не успел. Вторую руку я сжал в кулак и с размаху приложил мужчину о стену, которая прогнулась и треснула после удара. Охранник хрипнул, сполз по стене вниз и обмяк. Глаза глубоко запали, Из левого уха тянулась тоненькая струйка крови. Я мельком глянул на голубое кольцо гаммы на указательном пальце, после чего поднял глаза на уходящий вверх лифт. Его нужно остановить. Рью. Самурай понятливо кивнул и мощным прыжком, словно и не было там 3 метров, допрыгнул до балкона на 2-м этаже, ухватился за поручень, подтянулся и мягко спрыгнул на пол. Таким темпом он за минуту будет уже наверху. Я завертел головой в поисках лестницы, как вдруг, бзззз, решетки камер открылись одна за другой, и из них повали трупы. Что происходит? Прорычал Семен, на ходу перевоплощаясь в свою медвежью форму. Что, арх? Он яростно заревел, когда одна из тварей вцепилась мощными челюстями в его покрытое мехом плечо. Парень не стал придумывать ничего нового, и просто впечатался в стену, раздавив уродца на месте. Уродца. Это еще слабо сказано. Может, когда-то эти твари и были людьми, но это время давно прошло. Лысые, с отвратительно белой и скользкой кожей и выпирающими из тела кусками синего металла. И этот материал был везде. Ногти, зубы, даже сам скелет этих тварей был полностью металлическим. Иногда сталь пробилась сквозь кожу в виде острых шипов на груди или крюка у локтей. Опасные твари. Я читал о чем-то подобном. Киборги. Биомеханическая смесь человека и машины. Именно их США использовали в качестве солдат до того, как подобные эксперименты попали под запрет из-за массы этических нарушений. Но, похоже, в Греции эти законы никто не собирался. С каждой секундой этих тварей становилось все больше и больше. Словно муравьи, они скапливались на своих этажах, только чтобы перевалиться через ограждение и упасть в основной холл. Прямо нам на головы. Первым погиб бандит, что не так давно пытался врезать мне прикладом в холле. У него и так с нервами было не очень, а когда ему на голову посыпались живые трупы, он не выдержал и испуганным криком рванул обратно к выходу, где на него и рухнули сразу 3 киборгов, которые погребли его под собой и совместными усилиями разломали бандиту грудную клетку. Не помог ни бронежилет, ни активированный символ. Основную группу сопротивления составил, что неудивительно, филин. Пока второй бандит отстреливал трупом головы, не то чтобы это их правда сильно останавливало, огромная махина по имена Карлик рвала существ в рукопашке, глава братства сосредоточенно работал, и когда уже казалось, что троицу сейчас погребет под собой белая волна, сразу 10 огненных шаров, размером с тыкву каждый, вырвались во все стороны, сжигая, испепеляя и уничтожая все на своем пути. На какое-то время они были в безопасности, чего не скажешь о Семене. Практически полностью перекинувшийся в громадного черного медведя парень яростно рычал и молотил лапами по окружившим его трупам, но без особого успеха. Эти существа были уже мертвы, не физически, нет, в них венах все еще струилась кровь, или та субстанция, на которую ее заменили местные доктора, мускулы сгибались, а пустые глаза все так же искали новую жертву, но у них не было сознания, не было души, а значит, они не чувствовали ни страха, ни боли. Так что, когда острые когти медведя оставляли на их телах глубокие рваные раны, они просто перли дальше. Вот только, что было плохо для Семена, оказалось идеально для меня. Именно из-за души я не мог воздействовать на живые организмы. И когда этой проблемы не стало, я поднырнул под широким ударом набросившейся на меня твари и впечатал ладонь ей в лоб, голова, а через секунду и все тело рассыпалось в труху. Но этого было мало. Нужно было что-то посерьезнее. Мне нужно больше силы. Еще, ногой отшвыриваю еще одну тварь в толпу других, так что она с криком проделывает просеку среди остальных. Дальше летит граната, до краев насыщенная силой Кроноса. Бам! Мощнейший взрыв расшвыривает трупы в стороны, разодранные и поломанные, но несколько десятков других уже занимают их место. И тогда я активирую перемотку. Несколько сотен кусков гранаты, которые до этого расшвыряло по всему полу, с дикой скоростью встают на место, ну и параллельно перемалывая еще 3 тварей. Я уже использовал этот трюк 1 раз, против белого из дома Кайт, когда мы сражались на складе, но тогда это был одноразовый прием, теперь все иначе. С противным скрежетом осколки снова разлетелись в разные стороны, и снова собрались, и так далее, тем самым создавая непрерывную временную петлю, которая разрывала на части все, что попадало в ее зону, но этого все еще было мало. «Алекс!» — это кричал Рью, который вполне успешно сдерживал лезущих к нему твари, пусть с каждой секундой ему и становилось все труднее. Но самурай думал не о себе, он думал о друге. Я услышал жалобный рык Семена, которого толпа трупов погребла под собой и теперь резала и кусала со всех сторон. Жесткая шерсть и мощная регенерация спасали парня от смерти, но долго так продолжаться не могло. Еще черный песок, что до этого просто вихрился у моих ног, взлетает в воздух, растет в размерах, больше и больше, пока наконец его не становится настолько много, что я на секунду теряю семена из виду. Но я все еще знаю, где он. Гигантские песчаные руки несутся вперед, отшвыривая нападающих в стороны, сдирая их с бедного медведя, сжимая, душа и ломая на части. Через пару секунд парень свободен. Он обалдело смотрит на меня своими огромными животными глазами, но я-то знаю, что это еще не конец. В помещении еще несколько сотен подобных тварей, может даже больше. И если я хочу выжить, нет, если хочу победить, хочу выбраться, мне нужно больше силы. Еще хлопок в ладоши, всего один, но этого хватает. В помещении, где секунду назад стояла какофония из сотен разнообразных звуков, криков и скрежета металла о металлу, резко наступила тишина, лишь изредка нарушаемая шипением раненого карлика и тяжелым дыханием семена. Холод во всем теле становится буквально нестерпимым, а голос в голове из шепота перерастает в крик, по громкости сравнимый с гонгом, но я не останавливаюсь. Я еще не закончил. Еще. Замершие на месте твари оживают и начинают движение. Движение в обратном направлении. Если бы не боль во всем теле, я бы даже посмеялся на их странными конвульсиями. Они дергаются и кривятся, только чтобы взлететь обратно в воздух. Но твари не долетают до камер, нет, зависают у балконов, с которых прыгали еще несколько минут назад. Масса из каменных белых статуй, застывших в воздухе. Они не могут пошевелиться, не могут ничего сделать, не могут думать, размышлять, и потому не знают, что их ожидает. Уничтожение, господин. Слышится испуганный голос Риуса второго этажа, но я не обращаю на него внимания. Еще, вихрь. Меня окружает натуральный вихрь из черного песка, который все растет и растет в размерах. Наконец он добирается до потолка здания, кружится и шелестит, заглушая голоса Рию и семена. И тогда я вздымаю руки вверх. Песок буквально взорвался, обволакивая застывших тварей со всех сторон. А еще через секунду их не стало. А с ними пропал и песок, испарившийся в воздухе тонкой дымкой. В голове стучало, из носа шла кровь. Я опустился на одно колено, с трудом преодолевая слабость во всем теле. Все равно от холода, который струился в венах, я почти ничего не чувствовал. В голове билась всего одна мысль. Меч. Мне нужен был меч. Сейчас, пока я еще мог себя контролировать. Голос в голове бил набатом, и тут все прекратилось. Это случилось настолько внезапно, что в первую секунду я не сообразил, что происходит. Раз и холод пропал, тело не болело и слушалось меня идеально. Даже голос исчез. Почти. Это лишь незначительная часть, Адриан. А у меня есть, что предложить. Гораздо больше, чем Аид или кто-либо другой из олимпийцев. За все нужно платить, махнув рукой Рью, что все в порядке, тихо произнес я. И сколько хочешь ты? Тишина в ответ. Если Кронос меня и слышал, то предпочел промолчать. Это была бойня, подошел ко мне Филин. Как ты это сделал? В его глазах читалось изумление вперемешку со страхом. Глава братства впервые столкнулся с чем-то подобным, и теперь не знал, как на это реагировать. Ты нанял Диус Мачина, чтобы закончить войну, верно? Вопросом на вопрос ответил я. Так это выглядит. Так я заканчиваю войну. Я развернулся на месте. Идем. У нас мало времени. Господин, не понял подошедший Рью. Самурай выглядел помятым, с парой царапин на щеке, но, кроме этого, на первый взгляд был в порядке. Я вздохнул и пояснил. То, что тому профессору некуда бежать, еще ничего не значит. Навредить можно десяткам другим способов. И словно в подтверждение моих слов раздался очередной взрыв. Но если предыдущие звучали снизу, у входа, то новый произошел на самом верху. Как раз в том месте, куда избежал профессор. Мы были на пятом этаже меньше, чем через минуту. К счастью, там было всего пара кабинетов и только один с табличкой «Главный врач». Ну и идущий оттуда грохот не позволял особо ошибиться. Первым, что я заметил, когда влетел в кабинет, была огромная дыра в стене, из которой в комнату проникал свежий воздух. А вторым, того, кто эту дыру проделал. Он чем-то напоминал тварей, с которыми мы разобрались пару минут назад. Лысая с белой кожей и кусками железа, торчащими из тела. Но на этом совпадения заканчивались. Существо было огромным, метра три, если не больше, бугрящиеся мускулы по всему телу, проступившие багровые вены и стальные клыки. Но больше всего меня поразили глаза. Если у киборгов они были белые и абсолютно пустые, то глаза этой твари горели буквально потусторонним огнем. Желтые с красными прожилками, в них чувствовалась дикая ярость и боль. Два желтых глаза на очень знакомом лице. «Болтун», — выдохнул из-за плеча Семен. «Это ты?» Тварь вздрогнула и замерла на месте. На его искривленном лице проступило узнавание, даже сомнение. Немая сцена длилась пару мгновений, но ее нарушил вышедший из-за спины молодой человек в дорогом костюме, при виде которого Болтун захрипел и испуганно дернулся. «Бери профессора Уолта и прыгай», — спокойно велел он. «Немедленно». «Я против», — возмутился тот. «Я еще не все собрал. И, впрочем, твари, что раньше была Болтуном, было явно наплевать на все протесты коротышки. Существо просто схватило врача в охапку и, держа его на руках, выпрыгнул наружу через дырку в стене. Я не стал пытаться его остановить. Все мое внимание было приковано к юноше. Мы уже с ним встречались. Точнее, я-то его видел, а он меня нет. Тогда этот умник прикончил бывшего босса Рью и старшего брата Семена, Кион Фулмин. «Какая встреча!» – расплылся в широкой улыбке он. «Не ожидал вас тут увидеть». Рью сощурил глаза и собирался было броситься вперед, но, повинуясь моему жесту, застыл на месте. «А ты, должно быть, Алекс», — словно не заметив порыва самурая, повернулся ко мне Кион. «Твой дружок много о тебе рассказал, но он болтун, сам понимаешь, как рука», — в тон ему ответил я. «Не болит?» Его красивое лицо болезненно скривилось, в воздухе запахло озоном, но атаки не последовало. Кион ничего не знал про мои способности, а из коридора позади уже слышалось кряхтение филина. Поэтому молодой мужчина не стал изображать из себя героя и попросту выпрыгнул в дыру, вслед за болтуном. «А это что за хрен?» – удивленно спросил Семен. «Почему ты дал ему уйти, Алекс?» – не обратил внимания на его слова Рью. Он держал голос ровным, но я видел, что японца буквально корежит от ненависти. «Потому что он белый неизвестного ранга», – спокойно парировал я, — который не собирался с нами драться. «И как ты планировал его остановить?» Я видел, что Рью собирался вспомнить о способностях, что я демонстрировал всего пару минут назад, но не стал. Между своей местью и моим благополучием он выбрал второе, что не могло не радовать. Тем более, что сила ушла. Я не смог бы к ней обратиться, даже если бы очень захотел. И я не знал, хорошо это или плохо. «Босс», — позвал меня Семен, который так и не получил внятного ответа. «Мне кто-нибудь скажет, кто это был?» А он немного помедлил, прежде чем задать следующий вопрос. «И что случилось с тобой?» «На это я могу ответить без понятия», — честно произнес я. «Но одно могу сказать точно. На меня уставились две пары глаз. Они ждали моего ответа, но, сказать честно, мне не очень хотелось произносить его вслух, потому что звучал он очень уж погано. Тот, с кем вы говорили, если бы он захотел, то мог бы забрать мое тело себе навсегда, и я бы ничего не смог этим поделать». Глава 20. Результаты. «И зачем это было?» А филин на секунду остановился, хмуро глянул на открытый на столе ноутбук, а после чего снова продолжил свой заход по комнате туда-сюда. Мужчина был зол, по понятным причинам. Мало того, что мы едва улизнули из больницы, второй вход практически не атаковали, так что нам удалось пробиться там, так еще и похвастаться по итогу тоже было нечем. Мы лишились главного приза, ради которого и затевался весь рейд, а именно данных, что хранились на компьютере профессора Уолта, ну или как его там звали. Как так вышло? Да очень просто. У Киона не было времени заниматься форматированием, как-никак между взрывом и нашим появлением в кабинете прошло меньше минуты, так что парень в модном костюмчике не стал париться и поступил проще. Просто долбанул по компьютеру молнией. Он же потомок Зевса, верно? Так что почему бы и нет? Итог: вся информация, которая хранилась на жестком диске, была уничтожена, подчистую, вместе с самим компьютером и монитором. Даже роскошный письменный стол из красного дерева, за которым принимал все решения толстенький коротышка, и тот весь почернел и обуглился. Филин, когда это первый раз увидел, чуть не взорвался. Ну или по крайней мере, мне так показалось. Его огненный символ точно вспыхнул ярче обычного. Шутка ли, мужчина специально вызвал Игната с первого этажа. Как оказалось, парень неплохо шарил в технике, даже закончил специализированный и весьма престижный вуз в центре Афин. Кто бы мог подумать, да, с виду гопник, гопником, особенно в нашу первую встречу. Хотя на самом-то деле, ничего удивительного в этом не было. Филин специально его туда отправил, чтобы по итогу сын получил хорошее образование и мог в дальнейшем приносить пользу братству. Правда, в этот раз он особо не помог. Компьютер поджарился, а вместе с ним и информация. И с этим уже ничего нельзя было поделать, только признать неудачу и решить, что делать дальше. 13 трупов, из них четверо, белых. Продолжал бушевать Филин, а результата ноль. Хуже, чем ноль. Глава братства бесновался уже минут 5, и все никак не желал тормозить. Более того, все выглядело так, что пожилой викинг, именно так мужчина выглядел со всеми шрамами, всклоченной бородой и безумным взглядом, собирается ругаться еще очень долго, часа два минимум. Мы с Игнатом переглянулись. Старика нужно было как-то успокоить, пока он окончательно не разнес все помещения к чертям. Проблема в том, что кроме нас, ну и Филина, понятное дело, в кабинете больше никого не было. «Ты или я?» – шепотом спросил Игнат. «Твой отец, ты и разбирайся». Парень бросил на меня злобный взгляд, но я уже отвернулся. Затем зевнул и мельком глянул на часы. 7 утра. Вместо того, чтобы отпустить домой, Филин привез меня, и только меня, Рью и Семена отправили на все 4 стороны, на базу и мурыжил так всю ночь. По его словам, для безопасности, но я подозреваю, что старикан просто опасался моих способностей. Как там, держи друзей близко, а возможную ядерную бомбу в лице 16-летнего мальчика еще ближе, что-то в этом духе. И вот теперь, под самое утро, когда мне уже пора было собираться в академию, Филин наконец-то решил пригласить меня в кабинет и там устроить генеральный разнос. Великолепный план, надежный, как швейцарские часы. Отец, каменные шкуры потеряли вдвое больше, осторожно попытался возразить Игнат. Они перли как сумасшедшие и, бам, с диким грохотом деревянная бита врезалась в стол, заставив тот вздрогнуть и жалобно скрипнуть, а самого блондина испуганно замереть на месте. «Мне плевать, сколько потеряли эти животные», — хрипло прошептал Филин, пока его единственный целый глаз сверлил сына. «Важно, сколько потеряли мы, что потеряли мы, что, вроде ты моя плоть и кровь», — разочарованно пробормотал мужчина, с хеком присаживаясь на стул. Бита так и осталась лежать посередине стола. «Как ты можешь быть таким слепым, а?» Он искоса взглянул на меня. «Алекс, я с огромным трудом сдержал еще один зевок. Другие банды, именно». Пристукнул кулаком по столу Филин. «Пока мы режем друг друга, что делает Гидра, или Красные Короли, а?» Смотрит на нашу территорию и выбирают.